Джейми ничего не сказал, только пару раз моргнул. Грейс сильнее сжала его руку. «Изабелла ей сказала», — прошептала она. «Сказала о том, что Тоби крутит роман с другой девушкой». «Она ей это сказала?» «Да, и Кэт ужасно расстроилась. Выбежала отсюда вся в слезах. Я попробовала с ней поговорить, но она ничего и слышать не хотела». Джейми резко засмеялся, но сразу же оборвал смех. «Простите, я смеюсь не над тем, что Кэт расстроилась. Это от радости, что теперь, наверное, она знает, какой он на самом деле. Я...» «Если бы у нее была хоть капля здравого смысла, она бы вернулась к вам». «Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы все стало как прежде, но не знаю, возможно ли это». Грейс заглянула ему в глаза. «Можно мне сказать что-то личное? Вы не возражаете?» «Конечно нет, валяйте». Он был так окрылен новостью, которую ему сообщила Грейс, что был готов к чему угодно. «Ваши брюки», — прошептала Грейс. «Они такие скучные. У вас же великолепная фигура». «Простите, что говорю прямо. Я бы никогда не сказала такое мужчине. И у вас потрясающее лицо, просто потрясающее. Но вам нужно быть немного сексуальнее». «Кэт, ну, она интересуется такими вещами». Джейми смотрел на Грейс в изумлении. Никто прежде не говорил ему такого. Несомненно, у нее наилучшее намерение, но чем плохи его брюки? Он посмотрел на свои брюки, потом перевел взгляд на Грейс. Она покачала головой, в этом жесте не было ни одобрения. Лишь сожаление об упущенных возможностях. В тот вечер Джейми вернулся к Изабелле, когда еще не было 7 часов. Он опять захватил с собой сумку с вещами. Днем в доме побывали стекольщики и вставили в дверь в холле обычное стекло. Когда явился Джейми, Изабелла находилась в кабинете. Она попросила его несколько минут подождать в гостиной, пока она допишет письмо. Когда Изабелла открывала ему дверь, Джейми показалось, что она в хорошем настроении, но когда она вошла в гостиную, у нее был более мрачный вид. «Мне 2 раза звонила Минти», — сообщила она. «Вы хотите об этом узнать?» «Конечно, хочу. Я думала об этом весь день». Минти не на шутку рассердилась, когда Грейс рассказала ей о прошедшей ночи. Сказала, что они с Полом немедленно отправятся к Джонни Сэндерсону, чтобы поговорить с ним, и, вероятно, они так и поступили. А потом она перезвонила и сказала, что мне не нужно больше беспокоиться из-за него, что его серьезно предупредили, у них явно имеется еще что-то против него, и они ему пригрозили. Вот так. «А Марк Фрейзер? Что-нибудь было сказано о смерти Марка Фрейзера?» «Нет», — ответила Изабелла, — «ничего, но если хотите знать мое мнение, то я считаю, что Марка Фрейзера вполне мог столкнуть с галерки Джонни Сэндерсон или кто-то, сделавший это за него. Но мы никогда не сможем это доказать, что, надо думать, известно Джонни Сэндерсону. Так что все кончено, все шито-крыто». Финансовое сообщество спрятало подальше свое грязное белье. И смерть молодого человека тоже, как обычно, круговая порука. Джейми опустил глаза. «Не очень-то мы с вами хорошие следователи, не так ли?» «Да», — с улыбкой согласилась Изабелла, — «мы парочка беспомощных любителей, фаготист и философ». Она остановилась, но кое-что все-таки внушает оптимизм. «И что же?» — с любопытством осведомился Джейми. Изабелла поднялась на ноги. «Думаю, мы можем позволить себе поглоточку шерри», — сказала она. «Было бы неприлично открывать шампанское». Подойдя к бару, она достала 2 бокала. «А что именно мы отмечаем?» — поинтересовался Джейми. «Кэт разорвала помолвку», — сообщила Изабелла. «Какое-то время ей грозила серьезная опасность выйти замуж за Тобби. Но она приходила сюда сегодня днем, и мы объяснились, а потом поплакались на плече друг у друга. Тобби остался в прошлом». Джейми знал, что Изабелла права. «Разрыв помолвки не отмечают шампанским, но можно сходить куда-нибудь пообедать». Именно это он и предложил, и его приглашение было принято. Глава 27. Изабелла не любила оставлять какое-то дело незаконченным.